Глава 14. 26. «Какого черта?» — воскликнула Мизуки, подходя к двери. Она толкнула ее ладонями, но та даже не шелохнулась. «И твои способности не работают?» — отступая к окну, спросил Рю. Рен молча кивнул в ответ, опускаясь на корточки. Он еще раз осмотрел заевшую ручку, а после прислушался. За дверью царила гробовая тишина, как и во всей школе Такабаяши. «Мертвецы. Что он имел в виду?» Не унимался Рю, он заметно паниковал и не находил себе места. От его метаний Рен невольно вспомнил слова жуткого паренька. «Мертвецы, что будут мешать нам выбраться? Помнишь правила?» Тяжело вздохнув, ответила Мизуки вместо Араи. Она бросила бесполезные попытки открыть класс и тоже отошла к окну. «Это все какой-то бред», произнес Рен, продолжая сверлить взглядом металлическую ручку. «Он просто очередной лживый призрак. И, кажется, такой не один». «Думаешь, все пять остались в других классах?» Задумавшись, спросил Рю. «Может и так. Школа никогда не была полной, верно? Сколько еще здесь учеников?» уточнил Рен, поворачиваясь к Сакурае. «Ну, Мизуки забралась на выступающий подоконник и принялась считать заполненные классы, загибая пальцы. Наш класс, класс Марико, класс Сана, и остаются еще три. Шесть, что-то тогда не сходится». Пряча лицо в ладони, пробубнил Рю. Он выглядел самым расстроенным из всей компании. Плечи его опустились, и он громко вздохнул. «Нам нужно вернуться в клуб. Я хочу получше изучить правила», — сказал Рен, и, не дожидаясь друзей, быстрым шагом пошел вперед в направлении их класса. Возможно, там есть подсказка. Вернувшись в клуб ужасов, Рен первым делом открыл старую тетрадь. Он пробежал глазами по уже известным ему правилам. Он вдруг замер. Рен понял, в чем было дело. Еще раз, вернувшись к строкам о мертвецах, он ухмыльнулся и обернулся к друзьям. «Они должны мешать нам, так? Лгать, пугать, вредить. Но есть кое-что еще», произнес Арай вслух, поворачивая тетрадь Рю и Мизуки. «Смотрите, остерегайтесь мертвецов, что будут мешать вам. Единственное спасение от которых — старые стены школы. Вот эта строчка». «Я и не думал об этом. Ну, точнее, думал, но в другом смысле. Например, если вдруг эти так называемые мертвецы появятся, то нужно прятаться в старом здании школы», почесав затылок, произнес Рю. «Это нам ничего не дает». Захлопнув тетрадь, вздохнула Мизуки. «Тот идиот ни за что не потащится туда». «Ну не скажи». Голос Рена вмиг изменился, как и выражение лица. Парень вновь стал пугающим, жутким. Уголки его губ поползли вверх, когда он тихо рассмеялся. «О чем ты, Арай?» Неуверенно спросил его Рю, неосознанно делая шаг назад. «Этот идиот, как ты точно подметила, Акияма, назвал нам свое имя. Так что же мешает призвать его в стенах старой школы?» Собрав все необходимое, компания направилась на улицу. Вокруг царила уже привычная тишина. Но теперь и она не внушала доверия. Мертвецы всегда были здесь, прятались на виду. Это казалось очевидным. Насколько они опасны, никто не знал. Однако отступать от задуманного Арай Рен не собирался. Остановившись у обветшалых дверей старого здания школы Такабаяши, ребята переглянулись. Рю наверняка все еще сомневался в том, что идея Рена сработает, а Мизуки с опаской поглядывала на заколоченные окна школы. Та действительно выглядела жутко. Школа Такабаяши всегда торчала из-за деревьев, перетягивая на себя внимание. «Где бы ты ни находился, ты всегда смотришь в ее сторону. Боишься неизвестности?» Рен еще раз прошелся глазами по зданию. Никого не заметив, он направился внутрь, отпирая потемневшие от сырости двери. Те громко скрипнули в тишине школьного двора, пропуская в свои стены прохладный воздух. Ветер все так же гулял по полу, шелестя обрывками старых тетрадей и учебников. Рен, Рю и Мизуки шагнули вперед, рассматривая обветшалые стены и прислушиваясь к повисшей в воздухе тишине. «Ты все взяла, Акияма?» — спросил Рен, заходя в один из открытых классов. Там беспорядка было меньше, чем в коридоре, и единственным предметом мебели в комнате являлся одинокий покосившийся шкаф, «Да, все». Вывалив содержимое на пыльные доски, ответила Мизуки. Она осторожно зажгла несколько пучков травы, пока Рю принялся чертить символы из своей тетради. Атмосфера вокруг менялась, будто призраки этого места не терпели вторжения. Стало заметно холоднее. Руки Сакураи слегка дрожали. А Акияма, настороженно прислушиваясь к каждому шороху, искоса поглядывала на выход. Лишь Рен выглядел уверенно и спокойно, находясь в стенах этого жуткого здания. Словно все легенды, так навязчиво расползающиеся вокруг школы, совершенно его не волновали. «Все готово», — спросила Рай, замечая, что друзья уже закончили с приготовлениями. «Кажется, да», — отозвался Рю, отряхивая руки. «Что дальше?» «Мы должны позвать Хару Акихира прямо сюда. Нам известно имя, так что не придется отлавливать его и тащить силой. Он, сам того не желая, придет на наш зов», — ухмыляясь, ответил Рен. «И неважно, мертвец он или просто лживый призрак. Все они боятся этого места». Молча кивнув, Мизуки опустилась на колени, складывая руки перед собой. После прочитанного призыва атмосфера в комнате переменилась. Холод буквально обволакивал пустой класс, заставляя едва уцелевшие стекла покрыться инеем. «Хара Акихира, я призываю тебя в это место. Ответь на мой зов и оставь сопротивление», — уверенно произнес Рен, почувствовав странную силу. Она словно растекалась из стен школы, проникая прямиком в его тело. «Какого хрена?» Появившийся из ниоткуда ученик выглядел разгневанным. Его руки тряслись от злости, а на лице застыла неподдельная ярость. Пока Акихира наконец не осознал, где очутился. «Нет», — только и смог произнести призрак, пятясь назад к двери. «Хара, ты оказался редкостным болваном», — вставая с пола и двигаясь прямиком к Акихире, сказал Рен. Он вновь жутко улыбался, приближаясь к меняющемуся в лице парню. Гнев призрака вмиг исчез, сменяясь на всепоглощающий ужас. И когда Арай встретился с Харой взглядом, класс тут же изменился. Рен впервые столкнулся с таким реалистичным видением. Это уже не были всплывающие картинки, как ранее. Арай Рен стоял посередине класса Марико, наблюдая за странной сценой. Ученики столпились возле последней парты, с ненавистью глядя на ее хозяина. «Ну что, ничтожество, как тебе это?» — кричал широкоплечий парень, ставя свою заляпанную обувь прямо на спину сутулившегося одноклассника. Тот закрыл лицо руками, продолжая сидеть на месте. Он будто боялся пошевелиться, не то что дать отпор. «Ты в курсе, что это не к добру? Два ученика с одним именем. Один из них точно призрак». С силой толкнув одноклассника, продолжил кричать широкоплечий. «Верно, Хара. Так кто же из вас призрак?» Смеясь, добавил другой, но тут же замолчал. Суровый здоровяк злобно взглянул на приятеля, заставляя того съежиться. «Ты совсем идиот, Накамура. Конечно же, это ничтожество, призрак. Тебе не место в нашей школе, понял? Твое место там». Акихира, чьим именем назвался мертвец, указал всем одноклассникам на здание старой школы. Оно все так же виднелось за деревьями, находящимися в самом конце двора. «Нет. Пожалуйста», — взмолился сгорбившийся на парте Хара. «Да не бойся ты, мы непременно поможем». С этими словами здоровяк схватил парня за шиворот, волоча к двери. Хара бился и сопротивлялся, пока широкоплечий спокойно тащил его по полу прямиком в направлении запасного выхода. Никто так и не вступился за него. Рен, стиснув зубы молча, пошел следом, ругая себя за бессилие. Он должен был узнать конец истории Акихира, несмотря ни на что. Но происходящее злило Арай так сильно, что он, не выдержав, все же остановился. «Эй, придурок!» — процедил Рен и, к удивлению, был услышан. Руки первого Акихира разжались, отпуская несчастного. «Что ты сказал?» Медленно поворачиваясь, произнес он, но тяжелый кулак Араи уже полетел в сторону обидчика. Никто не должен был терпеть такие муки. Хара с благодарностью взглянул на Рена, пока тот продолжал драться с его одноклассником. Сквозь их яростные вопли вдруг проник тихий звон колокольчика. Рен вскочил с пола, жадно глотая ртом воздух. Руки все еще болели, как и бок, на который пришелся ответный удар. Его взгляд прошелся по помещению, пересекаясь с озабоченными лицами товарищей. Хараки Хира исчез, как и холод, царивший в классе. Арай, страница исчезла. Хватая друга за руку, прокричал Рю. Она просто загорелась и пропала. Я все испортил. Проклиная себя за оплошность, произнес Рен. Он понимал, что должен был просто узнать истинный конец истории призрака, но не смог оставаться в стороне. Каждый раз до этого момента он лишь наблюдал чужими глазами, оставаясь абсолютно бессильным. Однако на этот раз... Простите меня. Нет, Арай, все хорошо. Приближаясь к Рену, сказала Мизуки. Она просто исчезла, и их стало меньше. Ты не сделал ничего плохого, все еще может сработать. Арай Рен задумался, но лишь молча кивнул в ответ. Он и представить не мог, что все может быть иначе. В старом здании школы Такабаяши было тихо и спокойно. Теперь она не казалась такой жуткой. Порядком поднадоевший ветер все еще гулял по коридору, шурша страницами рваных книг. Но больше Рен ничего не слышал. Не произнося ни слова и оставив свои догадки при себе, он вместе с Рю и Мизуки вышел наружу, направляясь в клуб ужасов. Ночь обволакивала школьный двор, погружая всю территорию во тьму. Обсуждать случившееся не хотелось, и Рен решил просто дождаться рассвета. Добравшись до класса, он и не заметил, как уснул прямо за партой, пока звук открывающейся двери не вырвал его из темноты и забвения. Класс Марико исчез. Слова Мизуки, появившейся на пороге клуба ужасов, вынудили Рена переглянуться с сидящим рядом с Акураи. «В смысле?» — переспросил Рю, вставая и подходя ближе к подруге. Звонок уже давно прозвенел, но ни один ученик из класса Марико так и не вернулся в школу, ответила Мизуки, оборачиваясь в сторону двери. «Хочешь сказать, они пропали из этого места?» Не унимался Рю, медленно соображая. «Именно так», — продолжила Мизуки, подбегая к окну. Однако школьная территория так и осталась пуста. Никто больше не толпился у ворот и на площадке. «Значит, мне не показалось». Неуместная улыбка Рена, появившаяся на его лице, стала еще шире. Они все не настоящие, просто копии, созданные из воспоминаний призраков. «И что это значит, Арай?» Мизуки вопросительно взглянула на друга, заметно меняясь в лице. «А то, Акияма, что наше предположение оказалось верным. В классах школы Такабаяши есть лишние ученики, и мы просто обязаны найти каждого». Смех Рена эхом отразился от стен небольшого класса, просачиваясь прямо за дверь, где в тени стоял темный силуэт, молча наблюдавший за клубом ужасов.